Глава 20. Пушнец не подвел. Уже через минуту раздался истошный визг леди Редли, а трибуну, на которой мы все чинно восседали, накрыло смрадным запахом сливной ямы. Одна за другой леди вскакивали на лавки и задирали юбки. Публика с замиранием сердца, следившая за боем, как по команде развернулась в сторону невест. А когда еще безнаказанно посмотришь на то, как будущие королевы могущественных государств добровольно демонстрируют стройные ножки и кружевное нижнее белье. Ну, конечно, ножки не у всех стройные, но вот чулочки, подвязочки, бантики и рюшечки смотрелись очень мило. Для местных, наверное, верх неприличия. И самое незабываемое из зрелищ. А все почему? Да потому что между рядов сидений скакало что-то маленькое, упитанное, в засохших коричневых струпьях, застрявших в когда-то белой шерстке, и вдобавок на редкость вонючее. Леди Редли, чье платье теперь не отмыть никакими средствами, это я по собственному опыту утверждаю, только на выброс, истерила и смердела больше всех. Бесстрашный зверек, мало того, что извозюкал в дерьме великолепный наряд княгини, так еще и на ручки умудрился к ней забраться, чему ошарашенная девушка не смогла помешать. И теперь она безумным, брезгливым взглядом осматривала испачканные ладошки, визжала и плакала одновременно. Нехорошо так, как получилось. Пушнец, которого бывшая хозяйка шмякнула об пол, жалобно поскуливал и метался между лавок в хаотичном порядке. В панике, видимо, не находил выхода и одним присутствием повергал в ужас всех, кто попадался на его пути. И что бы вы думали? Этот пакостник не нашел ничего лучше, чем искать защиты у меня. Я мявкнуть не успела, как эта мелочь взобралась на сиденье, расположенное повыше наших мест, и сиганула на спину. «Опять!» – хана прически, потому как шлепнулся пушнец как раз на голову. Я-то пригнуться пыталась. Трындец чистоте! Я ж теперь еще неделю отмываться буду, а этот запах, выворачивающий желудок наизнанку, наверное, будет преследовать вечность. «А-а-а!» взревела, что есть силы, и, крутанув сумку в воздухе, смахнула зверька вниз. Не ушибся? Лишь на секунду кольнула сердце совесть. Но потом, когда с трибун грянул громогласный смех, у меня сорвало планку, а глаза будто красной пеленой заволокло. Не помня себя от злости, с криками «Убью, заразу!» и «Тебе конец, гад! За все ответишь!» понеслась вдогонку за пушницом. Единственным орудием мести служила сумка, которую раскручивала над головой на манер прощи, и дикая жажда пушницовой крови. И плевать на то, что это маленькое глупое животное, и на то, что оно не виновато в том, что сама его приманила. Здесь и сейчас я жаждала добраться до мелкого проходимца и придушить голыми руками. От пушница все шарахались в стороны, а уж при моем приближении бросались в рассыпную. Ураганом я пронеслась по трибунам, молодым сайгаком перепрыгнула ступени помоста и шуганула короля Лурдина, опрокинув трон, за которым надумал спрятаться шустрый наглец. Прошерстила стражников, за чьими спинами понадеялся укрыться твареныш, оттоптала хвост полозу, развалившемуся на пути, разбила аквариум, в который нырнуло животное. Рыбий женишок, рухнув на траву, стал судорожно хватать ртом воздух, выпучив и без того лупоглазые зенки. Зато за пакостником теперь тянулся различимый, мокро-коричневый запашистый след, по которому я шла, как матерая борзая. Кажется, мы побывали на арене, где неутомимо продолжал биться Шивар. Только и помню его удивленный взгляд, когда я попутно развеяла парочку духов. Попробовали бы они не развеяться, если до этого сумка уже побывала под хвостом у пушнеца и смердела теперь не хуже него. В моих руках уже была недорогая сердцу вещь, а оружие массового поражения. Если сумка не отмоется, лично сошью новую из шкурки гадкого пакостника. Потом был замковый двор и конюшни, откуда на свободу ринулись взбесившиеся животные, особенно одно, рыжее и клыкастое, почему-то взревело не своим голосом, и помчалась сносить постройки, затем купальни, и напоследок те самые коллекторы и подземелья, в которые даже моя дикая жажда мести не заставит спуститься вновь. так и застыла в дверном проеме на вершине уходящей в темноту лестницы, призывая проклятие и все кары этого мира на голову мерзкого чудовища. Но всему наступает предел. Выдохлась и я. Голос чего-то охрип, и мышцы вдруг налились тяжестью. Захотелось прилечь куда-нибудь и отдохнуть. А лучше спрятаться подальше и не думать о том, что же я там в душевном порыве натворила. Не помню, как добрела до своих покоев. В толчее и беспорядках, в шумной беготне слуг, которые кривили носы и шарахались, как от прокаженной. Рина, как увидела меня, так и осела на пол безвольной куклой. «Как?» – выдавила она спустя минуту полного ступора. «Пушнец гадкий! И моя феноменальная неудача! Слушай, я там короля, кажется, случайно уронила. Кому-то в лицо заехала. Ну и так, ущербу по мелочи нанесла разным там. Ты не могла бы сбегать и узнать, мне уже начать самоубиваться и раскаиваться? Или подождать немного?» «Что вы натворили?» Служанка схватилась за сердце. «Не помню толком. Представляешь, этот мелкий пакостник прямо на трибуну забрался, и я...» И вот... Оправдываться жутко не хотелось. Вспоминать тем более. Особенно, когда начала соображать, какими последствиями аукнется выходка. «Иди уже, а я в душ. И прошу, избавься от всех испорченных вещей». Включив воду, я ожидала, пока наберется полная ванная. Попутно выливала содержимое флакончиков и избавлялась от одежды. Сумку, предварительно вытряхнув все содержимое на расстеленное полотенце, положила вымачиваться в тазик, а платье, скомкав в узел, выставила Рине. «Ох!» – вспомнила важную вещь. «Рина!» Вопль застал девушку на пороге. «Я не отдала подвески избранникам!» Порывшись в кучке, что вывалила из сумки, достала два пестрых ромбика. «Отдай Шивару и... не знаю, кому-нибудь. Все равно». Я уже раз 10 до скрипа натерлась мочалкой, 5 раз сменила воду и использовала все средства, что находились в ванной, чтобы отмыть гадский запах. Накинув домашнее платье и вытирая мокрые волосы полотенцем, мерила комнату шагами, периодически прислушиваясь к тому, что творится снаружи. Служанки все не было, а меня распирало от любопытства и невеселых мыслей. И в животе так нехорошо все замирало, проваливаясь в какую-то пустоту. Гадское предчувствие, что на этот раз не отделаюсь легким испугом, настойчиво лезло под кожу. И оно не подвело. Ворвавшийся в покой Шуй был спокоен. Почти. Только бешеный взгляд выдавал степень его гнева да покрытое пятнами лицо. И так это странно сочеталось с мягкой поступью и грацией тигра, с которой он обошел мои покои, меня, что впервые поняла, насколько страшен и опасен этот человек. Внезапно остро ощутилась собственная беззащитность. Варамей Аршу обладал огромной властью не только при дворе короля Лурдина, но и в другой, более могущественной организации – храме богини Аринои. А кто я? Бесправная попаданка или будущая королева? Разве это не одно и то же? В моем случае бесправная королева – ширма. И если марионетка не приносит пользы, то ее жизнь не стоит ломаного гроша. «За покушение на честь и жизнь короля полагается смерть», – сухим тоном произнес Шуй. «За оскорбление чести особ королевских кровей полагается смерть. За порчу имущества, принадлежащего короне, полагается конфискация имущества и пожизненная каторга. Или смерть. За поругание традиций полагается публичная порка. До смерти. Каждое обвинение, как хлесткий удар под дых. От него перехватывало дыхание, а кровь отливала от лица. Спину холодили мокрые волосы. Или же это липкий пот стекал по коже? Я ведь неумышленно. Все случайно получилось. Не виноватая я. Пушнец сам пришел. Зверь будет выловлен и уничтожен. Но это не отменяет того, что вы натворили. Принц Найтер Алайян обвиняет вас в двойном покушении на его жизнь. Княгиня Редли утверждает, что именно вы натравили животное. И тому есть свидетели и доказательства. Как вам должно быть известно, эльфы обладают острым слухом. Шахейн Вильендаль поклялась именем рода, что слышала, как вы приманивали пушница. А вот это... Храмовник выудил из кармана злополучную шоколадку, надгрызенную. Несомненно, принадлежит не нашему миру. И следы ауры четко указывают на того, кто подбросил ее леди Редли. Трындец. Обложил по полной программе. Что же делать? Все это жуткое совпадение. Не более. Шоколад, да, мой. Я видела, как эмоционально Саванна переживает за участника. Перед этим откачивала свою подругу, которая не привыкла к таким опасным зрелищам. Вот и решила поддержать бедняжку. А шоколад отлично успокаивает нервы и улучшает настроение. Это был подарок. Сюрприз. А слова? Не более, чем слова. В них нет угроз для жизни. Наоборот, зверь накинулся на меня, испачкал платье, волосы, сделал посмешищем. Я даже не помню толком, что кричала или делала. Так этот гадский звереныш разозлил. «У меня весь двор в свидетелях того, что вы говорили и делали, леди Адель. Я не могу игнорировать столько прошений и жалоб. И еще». Мужчина подошел вплотную, погладил по щеке, обвел пальцами овал лица, чтобы сомкнуть их на подбородке и задрать его кверху. «Что вы делали сегодня ночью в замковых коллекторах?» Горячее дыхание опалило чувствительную кожу за ухом. Влажные губы коснулись шеи, прочертив дорожку до кромки платья. «Неужели вы полагали, что сможете что-то утаить от меня? Особенно от меня?» «Что вам нужно от меня, мастер Шуй? Если бы хотели казнить, то приговор уже зачитывали на плахе. Впрочем, нетрудно догадаться. Но почему именно я? Меня, как участницы отбора, и не должно быть здесь. Хотите, чтобы выбрала вас? Бред. Вы можете заполучить любую невесту, шантажом ли, угрозами или просто купив деньгами. И вам откровенно плевать, что будущая жена будет вас ненавидеть. Беды, горести, несчастья. Что такая одаренная принесет стране? Разве они вас волнуют? Нет. И никогда не волновали. Все эти сказки придуманы для простого народа и тех несчастных, кто еще не растерял веру в людей. Значит, от меня нужно то, чего нет у других. Мой дар? Но я не приношу ни себе, ни окружающим ничего, кроме несчастий и неудач. Желаете откровений, леди Адель? Надменные глаза мужчины превратились в две щелочки, а губы искривились в ухмылке. Крепкая ладонь легла между лопаток, притягивая к себе ближе. Сквозь тонкую ткань чувствовалось напряженное тело Шуя. В самом начале меня действительно привлек дар. Но сейчас я хочу тебя целиком. С твоей неугомонностью и взбалмошностью, с этими ямочками на щеках, когда ты улыбаешься, и хитрым взглядом, означающим, что ты что-то задумала. С твоей почти детской наивностью и верой в людей, и одновременно опытностью взрослой женщины, с твоей непокорностью и строптивостью, лучшей королевы у Верины не может и быть. От признаний на секундочку закружилась голова. Разумом понимала, что для храмовника я просто ценный приз, который он во что бы то ни стало хотел заполучить. Вся его страсть сиюминутна. На деле присутствует лишь холодный расчет и стремление к большой власти. Но я никак не могла избавиться от ощущения того, что мне нравится его внимание. Как женщине приятно чувствовать себя красивой и желанной. Но... Большое такое, серокожее «но». С клыками и собачьей преданностью во взгляде было 100 крат милее, чем эта аристократичная сволочь. Образ красавчика из купальни, безусловно, бередил сердечко. Вот только привязаться успела именно к доброму, здоровенному увольню. Эти два нечеловека никак не хотели сливаться воедино. Возможно, потому что с Шеваром-орком я была хорошо знакома, а Шевара-человека совсем не знаю. И все равно то, что сейчас происходило между нами с Шуем, походило на предательство. Тело, казалось, жило своей жизнью. Оно отвечало жаркими волнами внизу живота и затвердевшей от смелых прикосновений грудью. Губы горели от поцелуя, и сладкий дурман желания опутывал разум, заставляя постанывать от настойчивых ласк. «Адель!» — хрипло прошептал храмовник. Приоткрыв глаза, я столкнулась с потемневшим от страсти взглядом Шуя. «Ты станешь моей женой!» Я молчала. Все внутри вопило «Да, да, да!» А язык словно онемел. «Ну же, ответь мне! Ты выйдешь за меня замуж?» Ладони, скользящие по телу, взметнулись вверх и обхватили лицо. Большие пальцы легли на виски, чуть сдавливая их, тогда как остальные поглаживали по затылку, попутно перебирая мокрые пряди волос. «Ты станешь королевой. Тысячи подданных будут молиться на тебя, как на богиню. Вся Верина, да что там Сольвия, будет тебе поклоняться. Сокровищница веринских королей будет принадлежать тебе». Вот тут уже я очнулась. Вздрогнула, будто током прошибла. Мгновенно осознала, что прижимаюсь к мужчине всем телом, что полы халата давно откинуты, а я, как бесстыжая девка, льну к своему хозяину. Возможно, подбери Шуй другие слова. Скажи он хоть о малой толике настоящих чувств, я бы не заметила, как согласилась на все. Но любовью тут и не пахло. Меня банально разводили на секс и покупали словно дешевую, нет, дорогую шлюху в борделе. Храмовник тоже не дурак. Он сразу понял, что момент упущен. «У тебя нет выбора. Либо трон Верины, либо эшафот. И, Адель, ты верно поняла, что я заполучу любую невесту. В случае отказа твое место займет Виолетта». «Вот и до шантажа докатились», — горько осознала я. «Только еще обиднее было осознавать, что действительно ничего не могу противопоставить Шую. Своим своеволием я разрушу сразу несколько судеб. Про себя и не говорю. А вот Вилка, Зимитрус опять же вместе со своим змеиным королевством». «Хорошо. Будем считать, что уговорил. Я выйду замуж. Но этот брак будет фиктивным, и через некоторое время мы разведемся. Ты получишь веринскую корону, а я свободу». «Адель, Адель!» – мужчина подсокал языком и погрозил пальцем. «Наш брак будет самым настоящим. Ты невнимательно слушала. Если бы ты сразу приняла мое предложение, возможно, так и было. Но сейчас...» Шуйская грабля переместилась на мою пятую точку и стиснула ее, прижав к себе так, что я охнула от врезавшихся в кожу пуговичек и пряжки ремня. «Ануша!» — вдарила под дых, отчего Шуй согнулся пополам и закашлялся. «Если согласилась выйти за тебя, это не значит, что можно распускать руки. Слюни подбери, я девушка порядочная, до свадьбы ни-ни». Сверкнув глазищами, храмовник промолчал. Да и как бы он разговаривал, если хватал ртом воздух, как рыба? «Значит, не хочешь по-хорошему?» – просипел бедолага. «Тогда собирай вещи. Посидишь под замком, обдумаешь свое поведение. Тогда в следующий раз будешь поласковее с мужем». «Варамей, а ты груши любишь?» – мягким воркующим тоном уточнила я. «Люблю. А что такое?» – машинально ответил женишок. «Да так, ничего», – отвела глаза, пряча злорадную ухмылку. «Ничего. Объешься ты у меня этих груш, муженек. Ох, как объешься». «Пришли мне Рину, пусть поможет со сборами», – попросила я. «Сама справишься», – огрызнулся Шуй. «Неужели раскусил? Или мстит за отказ?» «Куда хоть переезжаю? Не в тюрьму ли? Там кормят или на сухом пайке держат? А суд будет? Требую справедливости. Я раскаялась и готова принести всем публичные извинения. К целительской башне примыкает небольшой храм. Там есть несколько келий, где постоянно проживают наши братья. Одна из комнат как раз пустует. Поживешь там пару дней. Заодно и подумаешь о своем поведении. Снизошел до объяснений Шуй. И да, Рина не оправдала нашего доверия и была отправлена в дальний храм Аднерского герцогства. После эпидемии желтой лихорадки там огромная потребность в грамотных специалистах. Насупившись, проводила мужчину тяжелым взглядом. Сделав напоследок гадость, женишок расцвел и уходил в приподнятом настроении. «Ах да, чуть не забыл», выудив из кармана обе подвески с моими цветами дара, прикрепил их к камзолу. «Я несказанно счастлив, что вы приняли мое предложение, леди Адель». «А разве...» Вопрос застрял в горле. Я так надеялась, что Рина передала подвеску Шивару и втайне мечтала, что орк что-нибудь придумает и спасет меня. Но Шуй понял фразу по-своему. «Да, невеста может подарить одному избраннику две подвески. Это означает, что она сделала окончательный выбор. Но это так редко случается в середине этапа, что все позабыли о такой особенности. Впереди еще личные встречи и беседы с избранниками, на которых парам можно узнать друг друга ближе. Бал. Но мы с вами уже определились, так что эту часть конкурса пропустим. Тем более, что разговор у нас уже состоялся. А на балу мы во всеуслышание объявим о нашей свадьбе. Уже через неделю, Адель, вы станете моей женой». «Неделю». Мазнув напоследок плотоядным взглядом, храмовник, наконец, вышел. Вместе с хлопнувшей дверью, с гулким стуком грохнулась на пол и я. Если честно, ноги уже не держали. Да и из меня стержень будто вынули. Так плохо стало, так жалко себя, что слезы сами полились из глаз.